«Значит, 6 месяцев нас не было на дороге», — сказал я. «Окей, вот тебе чокнутая теория номер раз. Каким образом мы выберемся из этой заварухи? Мы попадаем на часть космострады, которая идет во времени обратно, и возвращаемся в земной лабиринт прежде, чем уехали из него, примерно за 6 месяцев до того, как уехали. Каким-то образом пошли слухи. Есть карта. Достать карту, говорят все. И всем позарез понадобилась эта карта. И вот комбинация из риксиан, властей, Корри Уилкса и ретикулянцев пытаются каким-то образом заполучить карту. Каким-то образом. Наши будущие я тихо сидят, давая нам возможность бегать от преследователей. Да, они прекрасно во всем осведомлены. Ну, если бы только у них хватило честности рассказать нам, что и как. А у них могут быть свои причины, ничего нам не сообщать. В любом случае, мы бежим, находим Винни, покидаем лабиринт, попадаем в заварушку, выбираемся из нее, отправляемся назад во времени и так далее. Вот тебе парадокс. Каким-то образом все это должно сработать. Это сколько же раз ты сказал каким-то образом? Я и счет потерял. Слишком много. Но я готов изложить тебе чокнутую теорию номер 2. Ну, если ты готов слушать. Не знаю. У меня просто прибавилось вещей, которые я не могу понять. То есть... Почему же они, черт возьми, не сгробастали нас попросту там, в земном лабиринте? Винни выбили из нас душу и дерьмо, пока мы не согласились бы отдать им карту. У нас ничего не было, но они же этого не знали. Они умные. Они понимают, что существует парадокс. Уилк сказал мне это почти открытым текстом там, у сынка. Они так понимают, что я получил карту в какой-то момент в этом путешествии, но они сами не знают, в какой момент. Оттого они выжидают, пока не станет похоже на то, что мы намеренно проскользнем в какую-нибудь дыру на авось. Я глубоко вздохнул. «Ну, а что ты думаешь?» Спросил я, зная, что все это время он из принципа будет подыскивать аргументы против моих соображений. Ну, я никогда еще не покупался на кошок дерьма намеренно, но куплюсь на твой, если ты ответишь мне еще на один вопрос. А именно, если у нас уже есть карта, я имею в виду у наших будущих я, разумеется, если мы уже вернулись 6 месяцев назад с картой или с Винни, или с чем-то там еще, почему, черт побери, они пытаются оттенять у нас эту карту сейчас? Все уже сделано, все готово. Они что, надеются изменить то, что уже произошло, что ли? Да, это серьезный вопрос. Крепкий орешек, но ты все-таки купишься на мой горшок дерьма, если я тебе скажу, что не знаю. Да, но я-то доверчивый и простак. А ты что-нибудь еще нашел в записях? Да, под словами «Колониальная ассамблея» я нашел обычные старые новости, кроме одной заметки, где еще раз встречалась разведка. Давай ее сюда, я ее перескажу. Это насчет 2 членов ассамблеи. Ну, собственно говоря, это были мужчина и женщина. Так их полномочия были приостановлены властями в силу расследования, касающегося их участия в деятельности, которая выходила за рамки сферы интересов ассамблеи. Вероятно, они просто хотели подтереть задницу без того, чтобы спрашивать разрешение у ассамблеи в письменной форме. А каким образом это относилось к разведке? Ну, сведения были основаны на рапортах милицейской разведки. Похоже на дымовую завесу. Сама история, я имею в виду. У тебя есть какой-нибудь фон к этой заметке? Я хочу сказать, сведения вокруг да около. Немножко. Если помнишь, какое-то время назад были сплетни на дороге насчет того, что в ассамблее существует секретно-разведывательное подразделение. Тайные агенты, особые операции, такая вот штука. Фонды в это дело вроде как маскировали, как оплату по трудовому соглашению различным комиссиям по расследованию. Батюшки, и кто же это выболтал? Ну, разумеется, подсадные утки властей в ассамблее. Они специально ведут такую кампанию болтовни в барах и постелях. А когда такие рассказы как следует расходятся, власти начинают действовать. Таким образом, подсадки себя не выдают. Собственно говоря, власти могут куда угодно так подсадить своего человека. Двойной агент? Правильно. Окей. Я сел на постели. Сэм, ты отлично поработал. У нас есть еще один кусок головоломки. Пока что я не знаю, где его место, но он подходит. И он здоровенный. Ладно, я с тобой потом поговорю. Ну, связывайся со мной почаще. Хорошо? Ну, конечно. Я встал и пошел к двери в смежную комнату. Приложил к двери ухо. Роланд, Джон и Дарла тихонечко разговаривали за дверью. Я повернулся к Винни и сказал: «Пойдем-ка немножко погуляем. Просто мы с тобой. Ты да я, солнышко».